«Это хорошо», — неожиданно сказал Сеня. «Это очень хорошо». Бутов удивленно посмотрел на него. «А как твой новорожденный?» — вдруг весь осветившись в улыбке, спросил Сеня. «Да ведь я еще не видал. Говорят, девочка», — сконфузился Бутов. «Через пятые уста узнаю. Говорят, такая же, как у всех людей, по правилам», — Бутов улыбнулся в усы. Сеня снова откинулся к стенке и посидел так некоторое время, закрыв глаза. Приезд японцев понудил его принять решение о стачке, которое он знал, не будет хорошо встречено сейчас комитетом. И он невольно оттягивал начало заседания в тайной надежде, что вот-вот будет ответ на письмо, посланное Снарочным в Скобеевку. Но Нарочный не приходил. «Так, начнем, товарищи», — решительно сказал Сеня, выпростав поджатую ногу. И лицо его приняло обычное, спокойное, грустноватое выражение. Все, смолкнув, придвинулись ближе к столу. Только Сережа остался в углу на табурете. План Сени сводился к тому, чтобы немедленно начать переброску рабочих с рудника в восставшие села. Переброску всех, кто способен носить оружие. И в первый момент сама возможность такого выхода показалась людям оскорбительной. Им предлагалось в тяжелую минуту спасти сильных, в том числе и себя, а всю тяжесть последствий того дела, которое они начали, переложить на плечи слабых. Прежде всего детей и женщин. Некоторое время все неловко и угрюмо молчали. «Я вот что в толк не возьму», — сказал, наконец, младший городовиков, глядя на Сеню своими твердыми глазами. «В сопки? Ну, хорошо, да всех в сопки не уведешь. А как же с остальными будет? А так же будет, как было бы с нами со всеми», — стараясь быть спокойным, но, видимо, волнуясь, отвечал Сеня. «Пока сила есть, бастовать будут. А силы не станет, сдадутся и примут на себя все муки. Они же завтра сдадутся, коли мы у них самый хребет вынем», — с едва сдерживаемым возмущением сказал младший городовиков. «А по-твоему, лучше сдаться послезавтра, да всем, да с переломанным хребтом? Неужто так выгоднее? Значит, выгоднее обмануть народ? Так я тебя понимаю», — подрагивая губами, спрашивал городовиков. «Обмануть? И что ты, братец ты мой, слова мне такие говоришь?» — удивленно и устало сказал Сеня. «Ты мне дельное говори. Точно мы забираем людей в сады райские. Еще день промедления, и мы лучшую силу нашу истинно загубим. В руки врага безоружную предадим ее». Городовиков замолчал, раздираемый на части противоположными доводами и чувствами, бушевавшими в его душе. И Сене было тоже так тяжело. Лучше в гроб лечь. «А как с теми, что под землей сидят?» — угрюмо спросил Яков Бутов, покосившись на отца и сына Городовиковых. Все знали, что в шахте номер один остался под землей с дядей-забойщиком самый маленький Городовиков, что ни отец, ни брат сейчас не говорили об этом. «И с семьями как?» — сочувственно и робко спросил Филя. «Как с теми, что под землей сидят?» — переспросил Сеня. «Когда выпустят их из-под земли, а не смогут не выпустить их, это уж будут люди невиданной закалки».